Издательство «Эксмо». Марио Барригар. «Войны мозга. Научные споры вокруг разума и сознания». Вступление. Компьютер, сделанный из мяса? Материализм и проблема разума и мозга. Будь у Декарта пудель, история философии сложилась бы иначе. Пудель бы объяснил Декарту. Вопреки его учению, животные — не машины, а значит, и человеческое тело не машина, навеки отделённая от разума. Артур Кёстлер. Очень часто, возможно, гораздо чаще, чем может показаться, самые обычные люди приобретают необъяснимый опыт, выходящий за рамки объяснения традиционной науки. Пациенты с больными коленями, остеоартрит, иным без трости и шагу не ступить, всем показана операция. Участвуют в исследовании. Двойной слепой метод. Одним проводят настоящую операцию, а другим дают плацебо, то есть делают псевдооперацию. И результаты поразительны. Все пациенты сообщают о значительном снижении боли, а те, кому провели операцию плацебо, не просто ходят, но даже играют в баскетбол. Однажды вечером, после ужина, любуясь закатом за окном гостиной, преуспевающий врач и ученый-психиатр входит в мистическое состояние озарения, в котором кажется, что время исчезает. Через несколько минут он возвращается к привычному состоянию сознания, но его жизнь меняется навсегда. С Марией, трудовой мигранткой, случился сердечный приступ. Медики в отделении кардиологии экстренно перезапустили сердце и спасли ей жизнь. Позже, в беседе с социальным работником, Мария рассказывает. Пока ее сердце не билось, она смотрела на свое тело откуда-то с потолка и видела все, что делают врачи. А потом она выглянула в окно и заметила на карнизе соседнего здания кроссовку. Любопытный социальный работник ищет эту кроссовку и находит ее именно там. И это место никак не увидеть с больничной койки. Что за этим стоит? Неужели пациентов с больными коленями, которым сделали операцию плацебо, исцелила сила их веры? Или же артроскопическая хирургия попросту зря расхвалена? Испытал ли психиатр влияние всего разума, как называл это Олдос Хаксли? Слилось ли его сознание с источником Вселенной? Или ему привиделся сон наяву? Покидала ли Мария свое тело? Парила ли под потолком? А если нет, как же ей удалось разглядеть ту кроссовку, ведь с койки ее не увидеть? Возможно ли такое? Вопросом, поднятым в книге, уже много веков. Верно ли то, что мы всего лишь развитые животные? Откуда берется наше «я»? Есть ли разница между нашим мозгом и нашим разумом или сознанием? Что происходит с нами после гибели тела? Сознание полностью исчезает, растворяется в пустоте? И может ли разум существовать без тела? В последние века почти все ученые Запада работали в строгих материалистических рамках и исходили из фундаментальной предпосылки «есть только лишь материя». Эта точка зрения стала призмой, сквозь которую почти все мы воспринимаем мир, осмысливаем его, взаимодействуем с ним и судим, что верно и что нет. Специалисты в официальной нейробиологии, такие ученые, как я, изучающие мозг и его функции, исходят из предположения о том, что все наши паттерны мышления и психический опыт объясняются и обуславливаются электрическими импульсами в мозге. Знаменитый молекулярный биолог Фрэнсис Крик, один из первооткрывателей молекулярной структуры ДНК, высказался сурово и резко. «И сами вы, и ваши радости, и горести, и воспоминания, и стремления, и ваше чувство собственной личности, и свобода воли, в сущности, не более чем поведение обширного скопления нервных клеток и молекул, из которых они состоят». И все же, на самом ли деле есть только лишь материя? Большинство людей, независимо от их религиозных убеждений, интуитивно чувствуют, что наше сознание, наше «я», которое делает нас единственными в своем роде, отделено от тела. В культурах всего мира во все века возникала идея о жизненном начале, о некоем средоточии разума, души и нашего «я», которое после смерти тела живет как отдельный дух или как часть мирового духа. В последние столетия ученым приходилось отодвигать в сторону свои исконные убеждения, чтобы выполнить точную и объективную работу. Да, это позволило совершить немало замечательных открытий, и благодаря этому методу мы многое обрели. Но попутно наука, кажется, упустила из виду картину в целом, открытую дверь к возможности невозможного.